Видно же, что за тобой стоит лунная теория. Экипировка, ранг наемника, 7 звезд. У меня нет желания ругаться с кланом провинции. Сиди и жди, когда за вами придут ваши наниматели. Дети, выкуп, настоял я. Сколько и как это сделать? Когда сюда придут мои покровители, им будет неприятно узнать, что Риманлак из клана Шелест Ветра оказался на столь невнимателен к их новой игрушке. Откуда ты знаешь мое имя? Насторожился эльф. Разве это не очевидно? Пожал плечами я. Мне сообщили о нем покровители. Как твое, так и вон того эльфа. Поклиут, кажется, он принадлежит одному с тобой клану. Вот и выбрал бы его. Чего ко мне прилип? Дети, выкуп, мне несложно было повторить. Я прекрасно понимал, что могу нарваться на неприятности, но отступать уже как-то было глупо. Зачем они тебе, человек? Раздался знакомый голос. Обернувшись, я увидел закованного в броню игрока. Сейчас браслет позволил посмотреть на его свойства. Ильрам, глава клана Лунная Теория, игрок, что управляет провинцией Ордал. Понятия не имею, как действуют в вашем мире приюты или настолько сердобольные богатеи действительно сердобольны, а не падки на молодняк нового релиза, начал пояснение я. Мне плевать на судьбу детей, когда они станут самостоятельными, но пока они не достигли совершеннолетия, о них нужно позаботиться. Так было принято в моем мире. Причем эта идея, как я вижу, родилась только у тебя одного, хмыкнул Ильрам. Да мне как-то безразличны желания и стремления других, равнодушно отозвался я. Каждый волен делать то, что говорит ему совесть и чувство самосохранения. И последнего, как я понимаю, у тебя нет, с насмешкой произнес он. В этом релизе в провинции Ордал выжило 23 детеныша. Я готов отдать их тебе за 2000 золотых монет, которые ты будешь выплачивать каждый месяц до достижения всеми детьми совершеннолетия, либо до твоей смерти. За эту сумму ты получишь дом в Ордале, твои подопечные будут обеспечены едой, начальной одеждой, а также им будет разрешен доступ в школу. У них даже няня будет из числа локальных существ. Решите оплатить первый месяц нужно до конца дня. Вы же видите, что у меня нет 2000 золотых, произнес я максимально спокойным голосом. Злость разбирала, но поддаваться ей права у меня не было. Ильрам был одним из тех эльфов, кто своей волей мог приговорить меня к смерти, и даже великий клан ему бы ничего не сказал. Пожурил бы, да, наказал, не думаю. Вижу, подтвердил ушастый, поэтому и назначил такую цену. Ты хочешь получить нечто в обход привычного всем подхода, тогда извернись. С рангом, как я вижу, ты умудрился это сделать. Тебе было сказано получить ранг F, ты же добрался до Е, проигнорировав приказ. Что же, твоя воля. Но тогда и спрос с тебя будет, как с Е-рангового наемника. 2000 в месяц, Майкл из релиза «Земля», и дети будут твоими. Нет, они сегодня умрут. Не вижу смысла отправлять этих слабаков в приют. Ты определился с классом, маг, какой, еще не знаю. Может быть, боевой маг, ответил я, несмотря на резкую смену темы. Сейчас у меня на счете оставалось чуть больше 1000 золотых. То, что Ильрам не знает о Софи, его проблемы. У моей спутницы тоже есть на счете больше 1000 золотых. На первый месяц этого хватит, а дальше что-нибудь придумаем. Вот как, Ильрам даже хмыкнул. Почему маг? В моем мире магии не существовало, так что я даже малейшего представления о ней не имею. Хочу попробовать. Я вернусь к вечеру, сообщил глава клана Лунная Теория. К этому моменту ты должен дать ответ по поводу детей. Либо ты находишь за оставшееся время деньги на первый платеж, либо будешь смотреть, как их всех убьют. Я все сказал. Ильрам махнул рукой, открывая портал и исчез. Хочу себе такой способ передвижения. Работал он, как я понял, на небольшие расстояния и в заранее оговоренную точку, типа нашего шатра, но сам факт такого перемещения будоражил разум. В нашем мире такого не было. Эльф, с которым я разговаривал до этого, незаметно слился в сторону. Еще бы, это что за непись такая, что к ней приходит сам глава ведущего клана провинции. С точки зрения простого игрока, находится рядом со мной чревато проблемами. На самом деле я сам не понимал, чем заслужил внимание Ильрама. Он же меня про класс не просто так спрашивал, верно? Неужели подарок, который мне якобы обещал великий клан, будет полезным и связанным с моим будущим классом? Лично я думал, что мне просто безразмерную сумку вручат и скажут, чтобы я радовался жизни. Мы опять становимся бедными, ко мне подошла Софи. Это проблема, уточнил я, никакой, пожала плечами моя спутница. Твоя забота о молоднике понятна и в чем-то даже разумна. Но, как по мне, 2000 золотых в месяц за полное содержание и обучение 23 детей – ничто. Это стоит гораздо дороже, тем более в столице провинции. Клан «Лунная теория» пошел тебе навстречу, Майкл, даже несмотря на то, что тебе поставили якобы невыполнимые условия. В этот момент полог шатра отошел в сторону и к нам вернулся Грек. Судя по его внешнему виду, он только что в грязи не валялся. Или его там валяли, что тоже вполне возможно. Как я не хотел, но наши взгляды встретились. Грек посчитал это сигналом к разговору и пошел прямиком ко мне. Ты видел детей, Майкл? 23 штуки, от 4 до 12 лет, сидят в клетке, кивнул я. О них заботятся какие-то женщины. Да что ты за человек такой? Грек только что за грудки меня не схватил. Это же дети. Ладно, мы, взрослые, сами отвечают за свою судьбу. Но они-то в чем виноваты? 23 ребенка, Майкл. А сколько их погибло, пока сюда добирались? Несмотря на его эмоциональность, я оставался спокойным. Даже больше, чем ярче вспыхивал Грек, тем сильнее было мое спокойствие. Грек, вот скажи, тебе сейчас от меня что надо? Уточнил я. Ты вроде как пошел помогать людям. Помог многим, кого-то спас от продажи в вечное рабство, защитил от наказания за неповиновение. Хочешь быть героем, так будь им, только не нужно меня в геройство втягивать, предупредил я. Мои друзья погибли у меня на глазах, мои родители, скорее всего, тоже погибли. Все, кого я знал в прошлой жизни, превратились в чудовищных монстров. Разве ты еще не понял, на Земле проживало 8 миллиардов. Сколько здесь народа? 1020-30, не больше. Весь наш новый мир поделен на 3 сектора. Каждый сектор имеет 10 регионов, каждый регион – 20 провинций, и в каждой провинции по 20-30 тысяч человек. Считать умеешь? Как по мне, это сильно меньше, чем то количество людей, что жило на нашей планете раньше. Эльфам глубоко плевать на нас, Грек. Даже если мы все сдохнем, они продолжат свое существование. Просто накатит новый релиз. Они уничтожили 8 миллиардов, чтобы поиграть в свои игрушки. Что им какие-то десятки миллионов? Ты никогда меня не поймешь, воскликнул он. Пока ты тут жируешь, ешь от пуза, наслаждаешься своей избранностью, дети сидят в клетке. В клетке, Майкл, как животные. Что же, здравый смысл, видимо, если где-то здесь и пробегал, то сильно далеко. Ладно, тогда есть другой путь. Дети, говоришь, переспросил я. Хорошо, Грек, будут тебе дети. Игроки постоянно напоминают мне о том, что любое проявление инициативы в этом мире наказуемо. Хочешь заботиться о детях, ты будешь заботиться. Сколько у тебя звезд? Ответ я прекрасно знал, но, чисто технически, как раз знать его я и не должен. Грек скрываться не стал. 9. Мне сказали, что я лучший на этом релизе. Лучший? Неожиданно в разговор опять вмешалась Софи. В задницу свои звезды засунь. Лучший. Мы уже поняли, что ты лучший в том, чтобы языком всякую чушь молоть. Ты так переживаешь за детей, а ты хоть что-то про них узнал? Судя по поджатым губам, Грек до такого не дошел. 23 ребенка, продолжила Софи. Их готовы отдать нам за 2000 золотых в месяц. Но теперь не нам с Майклом, а тебе. Первый взнос, так и быть, мы внесем. Детей выкупим и поселим их в дом, где о них будут заботиться. Но дальше, Грек, они будут предоставлены тебе. 2000 золотых в месяц. Где ты их достанешь? Твои проблемы, любитель устраивать революции. Если ты не сможешь платить за содержание детей, клянусь, я найду тебя и прикончу. Просто чтобы другие не слушали твои бредни, за которыми ничего нет, кроме слов. Мы поняли друг друга. Вы выкупите детей? Шокированно переспросил тот. Считай, что уже выкупили, ответил я. Если на этом все, шуруй думать, где через месяц возьмешь 2000 золотых. Хочешь быть героем, будь им, но только не за наш счет, и ни малейшего угрызения совести. У этого парня 9 звезд, пусть соответствует своему званию. Кажется, Грек на нас обиделся, до самого вечера он к нам не подходил. Наш шатер еще больше заполнился. Навскидку здесь уже находилось 400 людей, но, как и раньше, никого выше 6 звезд не прибыло. В основном все с 5. Твой выбор, Непись. Ильрам появился так же неожиданно, как и в прошлый раз. Что ты решил по поводу детей? Мы выкупаем их, объявил я. 1000 вкладываю я, 1000 Софи. Следуйте за мной. произнес игрок, и мы очутились в еще одном шатре. Браслет сразу подсказал, что это не самый простой шатер. Здесь не было людей или представителей других релизов, только эльф в простой одежде. Еще один представитель великого клана, браслет тут же выдал по эльфу всю подноготную. Некто Валтинар, распределитель, великий клан Алирант. Но важность шатру даровал не эльф из великого клана, а центр управления, один в один как тот, что я видел в подземелье. Вот оно, место получения класса. Ты первый, эльф ткнул в меня пальцем. Подойди и положи руку на камень. Браслет позволял работать с центром силы удаленно, но так рисковать я не собирался. Подошел, положил руку, и над камнем выскочила знакомая проекция моих свойств. Вспомнив, как красиво играла свою роль Софи, я нахмурился. По идее, раньше видеть такое я мог только в гильдии авантюристов, но тогда у меня было слишком мало строк, так что хоть немного удивиться я точно должен. «Твой потенциал 7 звезд», — продолжил эльф, — «выбери свой класс». Пошли объяснения, как пользоваться функционалом, так что я довольно быстро накрутил до нужной строчки. «Боевой маг», однако взгляд тут же зацепился за другую, соседнюю. «Боевой маг-универсал», наверное, не стоило гневить судьбу, но я вспомнил разговор с Софи о том, что магов-универсалов единицы. Почему бы не проверить, гожусь я в такие. Для выбора класса боевой маг-универсал необходимо пройти дополнительную проверку. Я даже дернулся, когда передо мной выскочило сразу два сообщения. Одно на проекции, второе над браслетом. Для эльфа это требование сюрпризом не стало. Он молча воплотил рядом с собой небольшой стеклянный шар, заполненный белым туманом. «Положи сюда руку», — произнес Валтинар. «Прежде чем выбирать этот класс, нужно удостовериться, что ты способен пользоваться всеми типами магии». Это было уже интересно. Я никогда не ощущал в себе стремлений к каким-то оккультным наукам, чему-то возвышенному, дару свыше. В магии я подался сугубо для того, чтобы не становиться кем-то другим. Да и Софи говорила, что универсалов единицы. В общем, я выполнил требования эльфа с чистой душой и верой в то, что ничего путного из этого не выйдет. Не было ни укола, ни удара током, вообще ничего. Просто белый туман в шаре начал меняться, приобретая странные очертания. Он поделился на 4 четких области, заметно отличающихся друг от друга. Огонь, вода, земля, воздух. Кажется, эльф сглотнул. Былого безразличия у него уже не было. Что же, чуть сдавленно начал он, но тут же взял себя в руки и продолжил уже уверенным тоном. Выбирай класс, локальное существо Майкл. Я вновь подошел к центру управления, но не успел сделать последний шаг, как над моим браслетом появилась новая проекция. Подарок за достигнутый ранг. Продолжай развиваться. А как? Игра напомнила о том, что у нас есть определенные договоренности, и она решила мне помочь. Спасибо, конечно, но что-то мне резко расхотелось становиться магом-универсалом. Почему? Да потому что бесплатный сыр только в мышеловке. Я не просил игру о помощи, мы не договаривались об оплате. Значит, когда-нибудь наступит момент, когда она спросит с меня за помощь. Однако и отступать я не собирался. Игра хочет поиграть со мной, хорошо, давай поиграем. Я в очередной раз выбрал нужный мне класс, и сейчас вопросов больше не возникло. Просто в моем статусе появилась новая запись. Вот и весь процесс с обретения класса. Больше времени потратили. Однако эльф со мной еще не закончил. Ты выполнил условия соглашения, заключенного между тобой и великим кланом Алирант, объявил он. В качестве награды ты получаешь этот флакон. Выпей его. В руках эльфа появилась красивая бутылочка с фиолетовой жидкостью, внутри которой плавали звезды. Софи сглотнула, прочитав свойства предмета. Они и мне были доступны, но говорили мало. Первый эликсир из комплекта архимага. Пей, приказал эльф. Ильрам сделал шаг, очутившись прямо за моей спиной, готовый обрушить на меня весь гнев игроков, если я не подчинюсь. Пришлось пить. Вкус был необычным, словно какая-то детская микстура. Плотная, вязкая, сладковато-приторная и оставляющая во рту странное послевкусие. Эльф из великого клана продолжил. «Ты зачисляешься на первый курс магической академии Ордала», — сообщил он. «Твои наставники будут уведомлены о том, что ты выпил первый эликсир из комплекта архимага, поэтому составят тебе правильную программу тренировок. Твоя карточка». Мне вернули жетон гильдии авантюристов, и над ним высветились мои обновленные данные. Вот и все, я стал полноправным членом этого сумасшедшего мира, как минимум в своей фальшивой ипостаси. Чтобы получить имя упадшего, мне нужно найти Налию. Но встречаться с эльфийкой, которая увела у меня подземелье, я не собираюсь. Локальное существо релиза Земля. Майкл. Боевой маг-универсал. Ранг наемника гильдии авантюристов. Е. Выполнено задание для следующего ранга. 0. Разрешена покупка магических вещей на аукционе гильдии авантюристов. Использован эликсир из комплекта архимага. 1 из 12. Состояние счета наемника гильдии авантюристов провинции Ордал. 83 золотых, 36 серебряных, 11 медных монет. А как, оказывается, непростую мне бутылку вручили, раз ее параметры стали указываться в моей карточке. Звезд в карточке не было, но вместо них фигурировала строка о возможности покупать всякое без особого страха за себя. Уже хорошо. Главное, чтобы это что-то хоть каплю было полезно и не стоило какого-то космоса. Теперь ты. Палец эльфа ткнулся в Софи. Ильрам схватил меня за нагрудник и буквально отволок от центра управления. Софи подошла к эльфу и начала выбирать класс. Но уделить внимание своей спутнице я не мог. Внутри меня начал разгораться настоящий пожар. В первые мгновения он был небольшим, словно у меня просто поднялась температура, но с каждой секундой пожар становился все яростней, словно я провел несколько часов под палящими лучами солнца где-нибудь в пустыне. Все, что я мог заметить, что Софи, как и я, подошла к шару, положила на него руку, но областей точно было меньше, чем у меня. «Ты недостойна мага-универсала», — донеслись слова эльфа, после чего мне стало совсем плохо. Я потянулся за зельем лечения, но Ильрам безжалостно вырвал его из моих рук. Видимо, нельзя смешивать. Что же, это оказалось последней каплей, и меня накрыла тьма. Миран, столица региона Миран, сектор великого клана Алирант. Господин, последние новости о локальных существах нового релиза. Леандар бегло пробежался по отсчету и хмыкнул. Герой с 9 звездами, его пока не трогали, господин. Неоднозначная личность, требующая корректировки, тут же пояснил подчиненный. Вот, я подготовил отчет по этой неписи. Леандар изучил предоставленные документы и, отложив их в сторону, задумался. Прошла минута, две, пять, слуга не двигался, прекрасно понимая, что господин думает, решая судьбу новоявленного героя. Наконец, Леандар принял решение. «Герой-лучник», — заговорил он, — «давненько такого не было. Что же, так даже интересней. Его обязательно нужно отправить в Академию Мирана, но не сейчас. Для начала пусть обучится основам в Академии Ордала. Нужно донести мысль до всех игроков провинции, а еще лучше всего региона, что трогать героя нельзя. Мало того, ему нужно оказывать максимальную поддержку в развитии. Обеспечьте его всем лучшим». «Да, господин», — кивнул слуга. «Позвольте дерзость, зачем мне герой, который собирается устроить революцию?» — уточнил представитель клана Алирант. «Для того, чтобы сделать из него ключевую непись. Скажи, для чего мы вошли в этот релиз?» «Чтобы найти и уничтожить падших, господин». «Верно», — подтвердил Леандар. «Когда падшие узнают о нашем герое, они непременно захотят привлечь его на свою сторону. Так мы и выйдем на их след». «Да, господин, поражаюсь вашей мудрости». «Что с тем человеком, которого мы подозревали в классе падший?» 7 звезд, класс с боевой маг-универсал, за 3 дня, что вы ему дали, стал наемником Е-ранга, выкупил всех выживших детей и повесил их дальнейшее содержание на героя. Подробности, нахмурился Леандар. Игра жестко наказывала игроков за пренебрежительное отношение к локальным существам релиза, не достигшим совершеннолетия. Выслушав слугу, Леандар позволил себе улыбку. «Пригласи ко мне Ильрама», — произнес он. Глава клана «Лунная теория» доказал, что его клан заслуживает права оставаться во главе провинции еще один релиз. «Я доволен его действиями. Хочу лично это высказать. Мы обещали наемнику награду. Что ты выбрал? Раз он выбрал класс с боевого мага, да еще и универсала, в качестве награды от лица великого клана Алирант я предоставил ему первый флакон из комплекта архимага», — пояснил подчиненный. «Хорошая награда», — кивнул Леандар и вновь задумался. «Вот только ее следовало давать за достижение F-ранга. У нас же появился наемник E-ранга, а это уже совершенно другой случай. Его зачислили в магическую академию Ордала?» «Да, господин. Он же у нас собрался быть боевым магом, верно? Значит, усиление тела ему тоже не помешает. Обеспечь его первым флаконом из комплекта истребителя драконов». «Слушаюсь, господин». «Проблемы, связанные с использованием сразу 2 зелий, решать за чей счет, этим он сам займется. Решение существует, пусть его найдет и применит,